Глава 4. Дорогой. Василиса проснулась в гробу, что не было для нее так уж необычно. Необычным было другое. При пробуждении она квакнула. «Вася!» Тем временем барабанили в дверь ее сокурсники. Дверь под ударами их кулаков стонала и грозила вот-вот сорваться с петель. «Вася, вставай! Мы на уроки опаздываем!» «Ну и что?» — сонно подумала Василиса, зевая, опять квакая. Спать хотелось больше, чем учиться. А справедливости ради, учиться Васе никогда не хотелось, чего не скажешь о богатырях-сокурсниках. Кто б знал, что такие большие, внушительные мужчины окажутся такими ботаниками, да еще и сразу трое. «Вася!» Та снова квакнула, подняла лапы, внимательно их осмотрела, зеленые перепончатые, пару раз попыталась себя ущипнуть, не получилось, поняла, что это не сон, квакнула снова и перевернулась на другой бок. Лягушкой обнимать плюшевого зомби-мишку оказалось еще приятнее. Он такой большой, такой мягкий, такой... Дверь сорвалась с петель, пролетела полкомнаты, упала у Василисиного гроба, а следом за ней ворвались и богатыри. Причем один был с мантией, другой — со слугой, который эту мантию принес, а третий — с подносом свежих булочек и кофе. «Васька, ты где?» «Может, ушла уже?» «Как без нас?» «Вася не может так поступить!» «А когда вы меня, наконец, поставите?» — прохрипел мальчик-слуга. Вася принюхалась. Запах кофе ей понравился. «Гроб пустой!» — объявил тем временем кто-то из богатырей. Кажется, Алёша. Наступила изумленная тишина. Вася пару раз вдохнула и выдохнула. Определенно запах кофе ей нравился. «Может, ну его этот сон?» Тишина затягивалась. Вася зевнула, переместилась в положение сидя, зевнула снова и... Тишина кончилась. «Ваську украли!» — оглушительно завопили богатыри хором. «Похитили! Воры!» «И почему каждый раз, когда я превращаюсь в лягушку, оказавшиеся рядом мужчины орут именно это?» — подумала Василиса, сбрасывая с себя лягушачью кожу. Как она вообще умудрилась надеть ее ночью, да еще и во сне? «Чего шумите?» Три богатыря и один слуга уставились на восставшую из недавно пустого гроба всклокоченную уродливую девицу. И совершенно голую. Тишина настала снова. Васины сокурсники пытались превратиться в чайники, краснели, пыхтели, того и гляди, пар повалит. Вася отчаянно зевала. В дверной проем в это время заглянули четыре головы одновременно. Разум в глазах светился только у одной, другие сонно щурились и в разнобой поинтересовались. «У вас тут все нормально?» Потом разглядели Васю в гробу, хмыкнули и уже хором выдохнули. «Ясно!» И скрылись. Вася слышала, как они рассуждали в коридоре. «Ха, перваки, горгулью призвали, во чайники, а? Да какая же это горгулья, это чистая химера, вы что? Да вампир это! А чего тогда такой уродливый? А ты что, уродливых вампиров никогда не видел? Нет? Что, правда? Пошли на второй этаж спустимся, покажу. На преподавательский, что ли? Ну да». И быстрые шаги по лестнице. «Ну», — не выдержала Вася, не особенно понимая причину смущения богатырей. «Чего?» Стоящий в центре Илюшенька издал тоненький звук, ну прямо как кипящий чайник, и выпустил мальчишку-слугу. Тот грохнулся на пол, извернулся, забрал у Миши мантию и набросил ее на Василису. Богатыри тут же вздохнули с облегчением, а Алёша сказал: «Ну, мы того за дверью подождем». Василиса пожала плечами, Алёша криво улыбнулся ей в ответ, пристроил поднос с кофе и булочками на стол, толкнул Илюшеньку. Тот снова засвистел, подхватил сердито вякнувшего слугу и первым вышел за порог. Миша следом потянул Илюшеньку, потом, правда, вернулся, посмотрел на дверь, почесал макушку, поднял дверь, прислонил ее к косяку невинно, пострелял глазками в сторону Василисы и тоже исчез. «Ничего», — поинтересовалась Вася, но ей, конечно, никто не ответил. Только из коридора не в попад крикнул Алёша: «Васька, не засыпай, мы опаздываем!» Вздохнув, Василиса потянулась за булочками, размышляя, что заставляет троих здоровенных мужиков исполнять обязанности зомби в ее замке на Корчаковских болотах. Те тоже приносили завтрак и одежду, но тоже зомби. Все воскресенье выходной в академии Вася колдовала. Умаялась, почти истощила амулет, тот даже потускнел и теперь холодил шею. Зато уже сегодня к утру все было готово. Доживав последнюю булочку, Вася посмотрела на свиток на стене, список дел. Первым там значилось «испортить жизнь одуванчику». Вася ухмыльнулась, потерла руки и под крик «Васька, давай-ка поспешай, опоздуем же!» бросила в котел последние ингредиенты. Варево довольно булькнуло, и профессорская судьба была решена. Вася улыбнулась, и как раз в этот момент заглянувший в комнату Алёша крупно вздрогнул. «Господи, Васька, ты чего это делаешь?» «Порчу ему жизнь», — совершенно по-ведьмовски хихикнула Василиса. «Я ему всю жизнь испорчу, «А мы опаздываем», — сообщил Илюшенька, тоже заглядывая в комнату. За ним стоял Миша и молча кивал. «Да погодите», — отмахнулся от них Алёша. «Кому? Кто это тебе так? Это что, волосы одуванчика?» «Ха-ха-ха!» — заливаясь смехом, Вася кивнула. «Одуванчика не заметил, что облысел на целую прядку на прошлом практикуме. У Васи мысли с делом никогда далеко не расходились. Вот». «Кажется, я тебя боюсь», — пробормотал Алёша, отводя от хохочущей Васи взгляд. «А зачем волосы?» — не понял Илюшенька. Алёша принялся было ему объяснять, но и его, и хихикающую Васю перебил Миша. «Вы закончили? У нас занятие, а опаздывать нехорошо. Вася!» «Чего? На ручки?» «Чего?» Не слушая, Миша подхватил её и усадил на плечо. Вася попыталась спрыгнуть и в итоге оказалась прижата к плечу животом. Миша ее сверху за поясницу рукой придержал и, пригнувшись, так и вышел в коридор. Алёша с Илюшенькой последовали за ним. «Ты сдурел?» — уже на лестнице опомнилась Василиса. «Пусти меня немедленно!» «Нет, Вась, ты же вчера в карты ему проиграла», — заметил идущий позади Алёша. «Когда? Но я думала, он пошутил!» «А Миша умеет шутить?» — живо удивился Илюшенька и совершенно по-дурацки улыбнулся. «А я думал, не умеет». «Угу», — поддакнул Алёша. «Да вы с ума сошли, это же глупо!» — не сдавалась Василиса. «Пусти!» «А обижаться на преподавателя за то, что он на тебя не так посмотрел, значит, и не глупо?» — фыркнул в ответ Миша. Василиса сначала опешила. На одуванчика никому, кроме своего амулета, она не жаловалась. «Вот молчун этот Миша, молчит, а всё видит. Он на меня не так посмотрел, он на меня вообще не смотрел». «Васька, ты о чем?» — удивился Алёша. «А я на тебя очень даже смотрю», — сообщил Илюшенька. «Вась, да красота же это не главное!» — это снова Алёша. «Ну не оценил наш куратор твоего ума и сообразительности, ну так не разглядел, зато мы сразу разглядели. Как только ты к нам из гроба поднялась, так и разглядели. Правда, ребят?» «Угу», — поддакнул Миша, прихлопывая Васю ручищей по заднице. «Еще раз так сделаешь, я и на тебя обижусь», — прошипела Вася. Миша, как обычно, промолчал. «А, по-моему, Вася у нас красавица», — поддержал друга Илюшенька. «Самое, что ни на есть». «Да при чем тут красота?» — не выдержала Василиса. «Красота тут вообще ни при чем». «А чего тогда?» Тут, наконец, и наступила тишина. Богатыри ждали, а Вася не нашлась, что ответить. На занятия они успели за пару минут до его начала, и, что удивительно, действительно последними. Удивительно, потому что опоздали вообще все. Расписание совершенно взбесилось и менялось теперь буквально каждое мгновение, словно кто-то вздумал поиграть им в рулетку. Несколько старшекурсников, немало не смущаясь, так и зависли около него, подкидывая в воздух монеты. При каждом броске расписание звенело, и в клеточке выпадали совершенно новые занятия, аудитории и преподаватели. В произвольном порядке. Богатыри вместе с Василисой остановились перед ним надолго. «И что теперь делать?» — растерянно пробормотал Илюшенька. Двое старшекурсников с монетами обернулись. Мантии на них были такие красные, что просто вырви глаз. «Гуляйте, ребята, уроков сегодня не будет!» — воскликнул один и подмигнул, а второй пихнул его локтем. «Ты что, это ж перваки! Они ж поверят!» И оба, усмехнувшись, снова подкинули монеты. Расписание мигнуло, и под громкий шепот третьего старшекурсника «Шухер, мастер, идет!» изменилось снова. Василиса, которую никто с плеча опускать не подумал, снова увидела старичка в забавной звездчатой мантии, которого раньше уже встречала перед картой в день поступления. «Что творят, что творят?» — сокрушался старичок, появляясь в облаке дыма перед расписанием. Повернулся вслед скрывшимся в соседнем коридоре старшекурсникам. «И ведь думают, я не узнаю!» «Не найду и не узнаю. Уже который год, а они все надеются, что хоть на этот раз пронесет. А вот и не пронесет!» — рявкнул он, и в тишине холла это прозвучало почти как гром. «Чтоб все явились в деканат сегодня же вечером, или сильно пожалеете!» Пару мгновений после этого царила тишина. Потом из коридора ее нарушила робкая: «Ладно, мастер Сигизмунд, вы только не злитесь, мы шутя, в смысле любя», — поправил второй, но тоже робкий голос. «Шутя они», — буркнул старичок. «Учиться надо, а не шутить. Марш на занятия!» «А в деканат вечером?» — тихонечко поинтересовался первый голос. «Да черт с вами!» — отмахнулся старичок, и старшекурсники с воплем «Е-е-е, мастер, вы лучший, мы вас любим!» появились снова и куда-то по коридору унеслись. «А нам куда?» — поинтересовался после их ухода Алеша. Старичок обернулся, но увидел только богатырские животы. Нахмурился, задрал голову. «А-а-а, боевые маги, первый курс! У вас общая лекция у фон Венге, основы магических схем. Поторопитесь, фон Венге опоздавших очень не любит». «А это где?» — уточнил Алёша, уже когда Илюшенька с Мишей повернулись к ближайшему коридору. «Второй этаж, 33-я аудитория». Богатыри развернулись и поторопились к лестнице. «Эй, а чего это вы девиц-то так держите?» — крикнул им вслед мастер Сигизмунд. «Девица, если у тебя проблемы, то ты скажи». «Я...» — начала было Вася, но Миша, обернувшись, её перебил. «Она мне в карты проиграла». «А-а-а», — улыбнулся старичок. «Ну ладно тогда, удачной учёбы». Общая лекция оказалась общей в прямом смысле. В огромную аудиторию набился весь первый курс, и почти все места в амфитеатре уже были заняты, причем секторами. Белые целители собрались у окна, разложили скальпели, шприцы, вскрыли трупик чего-то мохнатого и теперь усердно в нем копались. Синие путевики старались не смотреть на целителей, тем более что рядом сидели соседи поинтереснее. Розовые чаровницы перемигивались с путевиками. Красные — стихийники. «Ну, ребята, сегодня чего взорвем?» И черные — некроманты, бледные болезненного вида сонные ребята, занявшие весь первый ряд. Были еще серебристые мантии, голубые, желтые, фиолетовые, но Василиса понятия не имела, кто бы это мог быть. Все расписание она рассмотреть не успела и потому пока не знала, кто еще учится в этой академии. Места остались только одиночки. Рядом с целителями два, одно около чаровниц и одно у некромантов. И все. «Хм», — выразил общее недоумение Илюшенька, когда богатыри остановились в проходе. К ним не сразу, но обернулись. «Это кто?» — услышала Василиса кого-то из чаровниц. «Боевики», — ответил ей парень из путевиков. «Во, бразины!» — выдохнула другая чаровница, глядясь в зеркало и подкручивая пальчиком золотистый локон. «А, по-моему, там только одна бразина», — протянула ее соседка. «Та, что на плече. А мальчики вполне ничего». «Кто-нибудь уступит нам 4 места?» — громко поинтересовался Алеша, вытянув могучие руки и напоказ разминая пальцы. «Раньше приходить надо было», — ответили ему. «Сами виноваты». «Да». «И что теперь делать?» — растерянно пробормотал Илюшенька. «Занимаем свободные места», — ответил ему до этого молчавший Миша. «О, я хочу вон то рядом с девчонками в розовом», — оживилась Вася. «Миш, отнесешь?» Девчонки в розовом тут же демонстративно поставили на свободное место чью-то сумку, но Васю это не впечатлило бы. Однако вышло иначе. 4 некромантов вдруг проснулись, дружно встали, прошли на ряд назад и кинули свои вещи туда, где сидели путевики. «Эй!» — возмутились те. «Встали и ушли!» — проскрипел самый болезненный некромант своей мантии, похожий немного на смерть, а еще больше на Васиного папу. Путевики зашептались, и через пару мгновений действительно встали и ушли. Расселись по свободным местам. «Садитесь!» — проскрипел некромант богатырям. «Спасибо!» — изумленно пробормотал в ответ за всех Алеша. Миша тем временем саживал в кресло Васю, а Илюшенька устраивался рядом. «В смысле, ну, мы же знаем, что нам с вами в этом году практику проходить». Криво улыбнулся некромант. «Я, кстати, староста. А у вас кто?» «Я!» — скинулась Вася. «А!» — опешил некромант. «Ладно. А мне кажется, или ваша внешность напоминает заклинание?» «Кажется». «Ну ладно». «А какое заклинание?» — шепнул Илюшенька, когда все, наконец, уселись. «Сказала же, кажется!» — шикнула Вася, оглядываясь. Все вокруг вытаскивали свитки, перья, чернильницы. Все, кроме нее. «А это все зачем?» «А записывать ты чем собираешься?» — проснулся сидящий рядом с ней некромант, он же староста. «Что записывать?» — удивилась Вася. «Лекцию! У вас что, ни одной еще не было?» Вася не успела ответить, ее перебила одна из чаровниц. А ей не надо записывать, она отсюда вылетит после первой же сессии, потому что дура, у нее же на лице написано». Василиса в ответ подтерла лоб. «На всякий случай». «Не надо нашу Васю обижать», — обернулся Илюшенька. Рассмотрел чаровницу, красавицу хоть куда, и робко добавил. «Не надо, ладно?» «Обижать?» — фыркнула соседка чаровницы. «Делать нам больше нечего». Вася потянулась к перу соседа-некроманта. «Можно? Только я вряд ли верну». Тот равнодушно пожал плечами. «Да бери, у меня еще есть». Вася взяла, прижала к груди к амулету, а потом кинула шипящую гадюку прямо в стайку девчонок в розовом. Хорошее заклинание, отработанное. Вася так от гувернантки избавлялась. Та боялась насекомых, но их Вася тоже недолюбливала, так что не вариант, и змей. Именно поэтому последние часто оказывались в ее постели, обуви, тарелке и даже дремали в будуаре на туалетном столике. После, знала Вася, главное быстро закрыть уши. Она и сейчас закрыла и правильно сделала, потому что все чаровницы разом завизжали, вскочили на столы, а потом бросились в объятия путевиков, дескать, спасайте. Путевики были не против. В этой суматохе появление преподавателя все пропустили. А когда иллюзорность змеи все-таки заметили, зам декана боевой магии стоял за пюпитром, скучающе смотрел на все это и время от времени отчаянно зевал. «Вы закончили?» — спокойно поинтересовался он, когда в аудитории наступила какая-никакая тишина. «Это она сделала!» — взвизгнул кто-то из чаровниц, тыча в Василису пальцем. Кристофер посмотрел на невозмутимую Васю, потом на такую же невозмутимую гадюку, которая под шумок ползла к двери. «А вы не сообразили, что это простенькая иллюзия?» — разочарованно протянул он. «Стыдитесь, Велена, иллюзии — главное в жизни чаровниц. Вам что, не рассказывали об этом на первом практикуме?» Велена, густо покраснев, опустила руку. Змея доползла до двери, превратилась там в перо и так и осталась лежать. Кристофер зевнул снова, деликатно прикрыв рот ладонью и громко объявил. «Приготовьте ваши свитки. Тема сегодняшней лекции — проблемы и задачи теоретического схемоведения». «Предупреждаю сразу, материал этой лекции никогда не понадобится вам в жизни, но, по мнению некоторых методистов в кругах императора, он обязателен, поэтому я вам его даю, а вы с чистым сердцем можете проспать эту лекцию, как с удовольствием сделал бы и я. Но я также ставлю вас в известность, что эта тема вынесена на экзамен семестровый, годовой и даже выпускной». И последний с предпоследним принимает декан боевого факультета. Для тех, кто еще не знаком, госпожа Серпентина — Нагина. Она выходит из себя моментально, когда кто-нибудь из вас, неучий, начинает нести на экзамене чушь. А когда Нагина выходит из себя, теоретический экзамен быстро превращается в практику. Если не боитесь, спите спокойно. Спите, спите, после экзамена заснете навечно. У госпожи Серпентины убийственная хватка. Я предупредил, а теперь начинаем. Вася, почему вы не приготовили свиток? Вася тем временем недоуменно оглядывалась. Все вокруг и впрямь приготовились, проснулись и собрались записывать каждое преподавательское слово. У меня начала была она, но ее перебили. Да нет у нее, заявил кто-то из переселенных некромантами путевиков. Она же у нас и так умная, иллюзии вон творит, все запомнит. Вася, нахмурившись, оглянулась, ища взглядом разговорчивого студента, а Кристофер постучал по пюпитру, открытой ладонью. «Потише, пожалуйста! На вашем месте, Владислав, я бы был более внимателен и аккуратнее выбирал слова. На вступительном экзамене Вася при мне забила упыря с одного удара». Кристофер выдержал паузу, глядя на студентов, и тонко улыбнулся. «Чугунной сковородой». По аудитории прошел шепоток, и весь ряд некромантов уставился на Васю в немом обожании. К слову, к концу лекции она получила с десяток записок с вопросом, что она делает этим вечером, а пергамент и перо для нее тут же нашлись. Впрочем, это все равно было ни к чему, потому что на лекции Вася уснула. Нет, ну правда, какая скукота эти проблемы магических схем, и о чем только думают императорские методисты? «Следующее занятие у вас — семинар по основам некромантии, общий для всего первого курса. Пройдет он в этой же аудитории», — объяснил после звонка Кристофер. «Веду его я и фон Цветков с кафедры некромантии. Предупреждаю сразу, Цветков обычно легко относится к опозданиям, он сам опаздывает, а я нет. У вас 10 минут законного отдыха, уже 9. А после вход в аудиторию превратится в портал в ваш деканат, где вы будете писать объяснительную по всей форме, а наша стандартная форма — 10 страниц. То есть закончите вы ровно к концу семинара. Делайте выводы. Студенты выводы сделали, аудиторию они вообще решили не покидать. Зато обсудить занятия — это за милую душу. Гам стоял такой, что у Васи в ушах зазвенело. «Это что, всегда теперь так будет?» — думала она, оглядываясь. Как-то ей в академии уже разонравилось. Сидеть на скучной лекции в окружении странных людей, которые недоуменно на нее косятся, и после этого даже ни минуты покоя. Уже не в первый раз Вася заскучала по Корчаковским болотам, где разве что гидра какая вопит, да и то не часто. Ну и трясина иногда стонет, или привидение, но там все свое, родное. «Ух ты, а классно было!» — громогласно восхищался рядом Илюшенька. «Я столько нового узнал!» «Ага, вот умела бы маменька схемы чертить, в хозяйстве бы пригодилась!» — отозвался Алёша. Миша только фыркнул, он что-то помечал в своем конспекте. «Неужели мне одной скучно?» — удивилась Вася. «Может, ну его и правда вернуться домой? К папе, зомби, упырям, болоту, химерам, жениху?» Вася вздрогнула и потрясла головой. «Не-а, да ну их к черту, к жениху она не вернется, или надо придумать тогда, как отца образумить, или оставаться здесь». Вася пока не придумала, так что потерпит. Где-то неподалеку снова ударили в колокол, и в аудитории на пару мгновений настала тишина. В ней раздались шаги. К пюпитру прошел Кристофер и водрузил на него переплетенную в кожу книгу. «Ну что, все здесь?» — он обвел аудиторию строгим взглядом. «Замечательно. Расскажите-ка мне тогда, что вам уже известно о теме нашего семинара». «Да, Уильям, начинайте», — кивнул он старости некромантов. Начать тот не успел. Закрытая дверь засветилась алым, дернулась, переменила цвет на синий, потом на зеленый, и, наконец, сквозь нее, как сквозь газ, прошел одуванчик. «Нет, это что такое?» — возмутился он, оглядываясь и вытаскивая сквозь дверь нечто похожее на гроб на колесиках. «Кто додумался превратить дверь в портал, да еще и открыть его в деканат? Я уже 3 раза туда-сюда, по вашей милости, сбегал. Совесть иметь на...» Он, наконец, встретился взглядом с невозмутимым Кристофером. «Ах, это вы!» «Я тоже рад вас видеть, Цветков», — отозвался Кристофер. Цветков, судя по его лицу, рад не был. «Да что ж мне так не везет-то?» — пробормотал он, втаскивая гроб на возвышение к учительскому столу. Кристофер улыбнулся и объявил внимающим студентам. «Представляю вам аспиранта кафедры некромантии Эрика фон Цветков». Одуванчик тем временем водрузил гроб с таймя, прислонил к стене и повернулся было с очень деланной улыбкой к аудитории. Но замок на гробу вдруг вздрогнул, открылся и наружу вывалился зомби. «Мозги!» — прохрипел он, вытянув длинные и еще не совсем разложившиеся руки. Эрик выругался и принялся запихивать его обратно в ящик. «Какие мозги? Это же студенты, у них нет мозгов и никогда не было!» «И он очень высокого о вас мнения», — заметил Кристофер с улыбкой, наблюдая эту сцену. Студенты в ответ мрачно промолчали. «Цветков, вы готовы? Может быть, начнем?» «Начинайте», — пропыхтел Эрик. «Прекрасно. Записываем. Основа некромантии, принципы, схема ведения. Кто даст определение некромантии? Да, Уильям, прошу вас». Эрик тем временем закончил с гробом, уселся на пол, прислонился спиной к стене, закрыл глаза и тут же отключился. Да так, что когда через полчаса Кристофер о нем вспомнил, пришлось еще минуту его будить. Заморенный, бледный Эрик поднялся и монотонно пробубнил. «Раз теорию вам объяснили, теперь вам предстоит решить практические задачи. Самое легкое — определить срок годности объекта», — он кивнул на гроб. «И как долго его можно продержать в таком же состоянии, а главное, при каких условиях?» В дверь деликатно постучали. «Потом убедиться, Кристофер, у нас вроде все...» Замдекана, усевшийся было за стол, поднялся. «Да, свободных мест нет, продолжайте, Цветков. Итак, когда вы убедитесь...» Стук повторился, но уже настойчивее. «Что этот мертвец не способен...» Дверь распахнулась, стукнулась о стену, попыталась снова закрыться и опять стукнулась о стену. «Дорогой!» — все обернулись. На пороге замерла девица, весьма напоминающая тролля, затянутого в узкое чопорное платье. Вася моргнула, прищурилась и вспомнила, где она ее видела. В блюдце позавчера. Невеста Эрика, вроде бы, Мартина какая-то там». «Кристоф!» — скомандовала она. Раздался скрип отодвигаемого стула. Это зам декана рыбкой нырнул под стол. «Что вы здесь делаете?» — выпалил побледневший Эрик. «Ты!» — ткнула в него пальцем экс-невеста. «Ты меня опоил! Заколдовал!» Она прошествовала в аудиторию к пюпитру. Эрик в ответ отшатнулся к стене. «Унизил! Меня!» «Я? Госпожа, да я никогда, вы не так поняли. Блинчики с вишней, да? Но...» Но Мартина уже повернулась к столу. «Кристоф!» — стол вздрогнул. «Твою тетю обидели!» — стол хранил молчание. «Сделай же что-нибудь!» «Госпожа!» — не выдержал Эрик. «Здесь не место!» «Молчать!» — рявкнула Мартина. «Кристоф!» — стол затаился. «Если ты сегодня же не вызовешь этого мерзавца на дуэль и не защитишь мою честь, я на тебя очень обижусь!» Стол не ответил. Мартина обернулась к Эрику и в полной тишине прошипела. «А тебе, мой дорогой, я сейчас такое устро!» Договорить она не успела, Эрик нервно дернулся, замок на гробу снова открылся, и зомби опять выбрался наружу. «Мозги!» «А-а-а!» — взвизгнула опешившая Мартина. «Фу! Уберите его от меня! Уберите!» Никто не шелохнулся. Тогда леди, подхватив юбки, сама бросилась обратно к двери. Зомби понесся за ней весьма резво. Дверь за ними захлопнулась, и снова настала тишина. Через пару мгновений стол зашевелился, и из-под него высунулся всклокоченный Кристофер. «Она ушла?» «Угу!» — простонал Эрик. «Точно?» Эрик вздохнул. Кристофер выбрался из-под стола весь, с опаской покосился на дверь и бросил. «Цветков, сегодня в полдень, после этого семинара. Оружие на ваш выбор!» Эрик вздрогнул и ошалело уставился на него. «Чего?» «Вызываю я вас!» — отозвался Кристофер, отряхиваясь. «При свидетелях! Вон их сколько сидит! Но...» «Поверьте, лучше подраться, или она не успокоится!» «Да, но...» «Ну, хотите, я вам проиграю!» «А можно нам будет посмотреть, учитель?» — вставила одна из чаровниц, ее сокурсницы истово закивали. «Пожалуйста!» Кристофер повернулся к студентам и скривился, как от зубной боли. «Если захотите пропустить обед...» «Да!» — хором отозвалась аудитория. «А это обязательно?» — выдохнул Эрик. «Мы же можем и в подземелье!» «Обязательно!» — отрезал Кристофер. «Да?» — еще тише пробормотала дуванчик просто... «Беспросто. Уж поверьте мне, или она в свой монастырь никогда не уберется». «Твою ж мать!» — с чувством выдохнул Эрик. «Вам еще не хватило моих родственников?» — фыркнул в ответ Кристофер и со вздохом снова повернулся к студентам. «Итак, продолжаем. Между прочим, кто пойдет ловить учебное пособие?» И пристально посмотрел на первый ряд некромантов. Те дружно сделали вид, что их тут нет и вообще они ни при чем. «Ясно. Что ж...» «Кто приведет учебное пособие обратно, зачет автоматом». Студенты зашептались. Вася пока пыталась осознать, что такое зачет и при чем тут автоматы. «А оно не кусается?» — мило улыбаясь, поинтересовалась все та же чаровница. «Вот за что я не люблю перваков», — громко вздохнул Эрик. «Думают медленно». «Кусается оно, конечно, кусается. Понятно, все самим нужно делать». И, оторвавшись от стены, торопливо направился к двери. «Да, не сдавали вы еще нашу сессию», — усмехнулся Кристофер. «Или бы уже побежали». «Мы лучше предыдущую лекцию выучим», — сказал кто-то из путевиков. Кристофер пожал плечами. Эрик привел пособие минут через 5, без леди Мартины. И семинар продолжился в прежнем ключе. Теория, издевательство над зомби, снова теория, наглядная демонстрация, что мозгов у зомби нет, опять теория. К концу семинара чаровниц в аудитории уже не было, половины путевиков тоже, да и представителей других факультетов поубавилось. Одни некроманты да Вася сидели, как ни в чем не бывало. Даже богатыри решили прогуляться до ближайшей туалетной комнаты. Ну вот как-то так, запихивая зомби обратно в гроб, подытожил Эрик. На следующем семинаре завтра, да? Ну вот, вы все это повторите сами. «Да успокойся ты», — бросил он зомби. «А, тварь!» Зомби умудрился добраться до преподавательского пальца, а потом, пока Эрик пытался остановить кровь, выбрался наружу и бросился к студентам. «Мозги!» Аудитория уже напоминала растревоженный улей. Звонок ведь давно прозвенел, а тут в дверях вообще образовался затор, и к нему-то и ринулся зомби. Не очень быстро, но и преподаватель за ним не спешил, а Кристофер, преувеличенно медленно, не отвлекаясь, собирал вещи. «Но хоть теперь-то ты на меня посмотришь», — думала Вася, делая зомби подсечку и припечатывая его по лбу чьей-то сумкой. Зомби захлебнулся воплем, дернулся, попытался было снова встать. «Лежать!» — рявкнула ему Вася. Зомби дернулся снова, потом обмяк. «А теперь встал и пошел на место!» «На место!» — я сказала. И под изумленные взгляды студентов зомби действительно встал и пошел на место, в гроб, еще и закрылся там сам. «Вот и правильно, бояться его только не надо», — одобрил Эрик, защелкивая замок. «Молодец, Вася». Но не посмотрел. «Ничего-ничего», — думала Вася, — «ты у меня еще попляшешь. Не зря же я вчера весь день зелье варила, да». Эрик пока ни о чем таком, конечно, не подозревал. Обед в академии в этот день не состоялся, все собрались смотреть дуэль во дворе перед картой, которую по такому случаю подвинули к воротам. Судьей был сам ректор, преподаватели — почетными зрителями, им кресла принесли. Остальные просто толпились рядом и смотрели. Леди Мартина сидела тоже, с таким видом, что понятно было, победителю она еще и добавит. И неважно, кому именно. Дрались на мечах. «Защищаю честь моей тети», — театрально объявил Кристофер перед началом, «которую накормили отравленными блинчиками. Вот он», — замдекана указал на одуванчика. С мечом тот смотрелся просто смешно, но Вася уже знала, что внешность обманчива. Арахнида он, например, добивал умело и очень хладнокровно. «Кстати, блинчики наверняка были вкусные, потому что Цветков год назад выиграл кулинарно-императорское состязание». Услышав это, Эрик тут же поменялся в лице и испуганно уставился на Кристофера. «А сейчас этот чудо-мужчина находится в активном поиске невесты!» «О-о-о!» — дружно выдохнула женская часть академии. «За что?» — простонал одуванчик. «А еще он единственный ребенок в семье, и все наследство достанется ему, так что вы задумайтесь, дамы, кто хочет одомашнить такое чу?» «Ну все!» — перебил его Эрик и пошел в атаку. Вася не очень разбиралась в фехтовании, папа такое занятие не уважал, но даже она поняла, что все как-то быстро закончилось. Наверное, потому что в нормальном поединке оба меча не ломаются на второй же минуте. «Готово!» — возвестил ректор. «Победила дружба!» Оба победителя переглянулись и подмигнули друг другу. «Какая еще дружба!» — возмутилась вставая леди Мартина. «Кристоф, ты должен был его побить и унизить!» «Не могу, тетя, он тоже хорошо дерется», — улыбаясь, ответил замдекана. «Да вы меня дурите!» — совсем не аристократически воскликнула леди. «Кристоф!» «Моя дорогая-с», — появляясь перед Мартиной, прошипела госпожа Серпентина. «Я тоже-с хорошо готовлю-с. Не хотите ли отведать с моих пирожных-с?» «Что? Да вы еще кто?» «Идемте-с, я вам объясню-с». Сказать «нет» Нагине, особенно когда та ее хвостом обняла, не смогла даже леди Мартина. Декан боевого факультета увела ее, на том дуэль и закончилась. И вот-вот должна была начаться следующая лекция, а жаль, Вася хотела бы посмотреть, как ее варево на одуванчике сработает. Как раз уже скоро. Спустя 3 часа Эрик спал на заседании кафедры. Все вокруг спали. Боевые маги и некроманты спят всегда, когда могут. Профессиональная привычка. А Эрик знал, что ночью ему предстоит писать планы лекций, потом еще нужно втиснуть в это время тезисы, да хоть немного, хотя бы часок отдохнуть. Поэтому отдыхал он уже сейчас под убаюкивающие крики завкафа. «Бездари!» — вопил магистр Вентер. «Вы думаете, вам это с рук сойдет?» «Не сойдет! Я сам прослежу, чтобы не сошло! Ни одного четкого плана! Все программы гулям под хвост, а? Кстати, о гулях! Кто распустил зверинец? Да так, что учебные экспонаты расползлись по всему подземелью! Император уже который год грозится устроить нам проверку! Так вот, всех, всех вас тогда сдам, лопухи вы темные!» В общем, все было как обычно. Завкаф всегда кричит, всегда оскорбляет и всегда всем недоволен. Это нормально, это не нужно менять, а если уж совсем достанет, то достаточно коллекционной бутылочки красного и хорошей истории про практику. Пить магистр любил, но гурманил на всю катушку. Просто спирт или самогон деревенской закваски, который забористый спирта, ему не подойдет, нет. Только коллекционное и обязательно красное. В общем, все было как всегда, и все вокруг спали, когда дверь на кафедру распахнулась, и чей-то до боли знакомый голос пропел: дорогой!» У проснувшегося Эрика возникло мгновенное чувство дежавю. Все снова повернулись на голос, и на кафедру ввалилась бабища необъятных размеров, полуголая, но в стальном лифчике и трусах, тоже стальных. Звонко щелкнула кнутом, улыбнулась от уха до уха и объявила: «Иди ко мне, сладкий!» Даже завкафедрой замолчал, правда, ненадолго. «Это чего такое?» — выдохнул он мгновение спустя. «Это суккуба с заданной задачей», — сообщил кто-то из проснувшихся коллег. «Да, но кто ее маячок?» Суккуба тем временем снова щелкнула кнутом. «Дорогой, я жду!» И внимательно поглядела на Эрика. Тот ущипнул себя. Один раз, второй... «К ноге!» — взорвалась суккуба и ринулась на Эрика. Тот как раз поднялся и еле успел отскочить. «А, ясно», — равнодушно подытожил завкафедрой. «Цветков, вы тогда бегите. Демонологи, третий этаж, помните? А мы продолжаем. Итак, бездари, лодыри и тунеядцы». «А ну куда побежал?» — завопила суккуба. Но Эрик уже выскочил за дверь и бросился по коридору. Суккубу развоплотили только через час. На кафедре демонологии тоже было заседание, и ради какого-то аспиранта прерывать его не стали. К этому времени Эрик готов был сдаться и идти, а точнее ползти к ее ноге, быть дорогим и все в том же духе, только бы больше не бегать. «Какой интересный образец! Какое изящное колдовство!» — восхищался зав кафедры демонологов маг худощавый, бледный, красноглазый. «Кто ее пхизвал?» — задыхаясь уже третий раз спрашивал Эрик. «Тот, у кого своеобразное чувство юмора», — отозвался на этот раз демонолог. «Но кто?» «Судя по всему, этот кто-то», — демонолог оглянулся на дверь кафедры, — «стоит сейчас у нас на пороге». «Мальчики!» — проскрипела, распахивая дверь, сгорбленная седая старуха с таким огромным носом, что он чуть в землю не утыкался. А еще на нем красовалась огромная ярко-алая бородавка. «Я дочурку свою ищу, не подскажете, где вы ее прячете?» «Это к тебе», — кивнул завкафедрой демонологии. «У меня на факультете девушек вообще нет». Протянул Эрик, который совершенно ничего не понял. «Но суккубу-то за что?» «Какую суккуб, милок, ты что? Я таким со свадьбы давно уж не балуюсь», — улыбнулась старуха, показав единственный зуб и тот золотой. «Ну где моя доча? Веди, красавчик». «Да что это за день сегодня такой?» — подумал Эрик. «Да о ком?» «О Васютке, конечно», — удивилась старуха. «О ком же еще?» «Васяня, где ты, малышка моя? Мама пришла, пирожки принесла, твои любимые, с горгульей и с морожкой». «Так, идите отсюда, у меня работы еще полно», — встрял завкафедры и принялся резво выталкивать обомлевшего Эрика, а за ним и старуху за дверь. «Давайте, госпожа, время, демоны». «Вот так же меня отсюда выставили, помнится, годков так 30 назад или 20, когда поступала». «Хм», — протянула старуха. «Ну чего стоишь, цветочек аленький? Где Васютка моя?» «Вася?» — выдохнул Эрик, вспомнив свою первокурсницу. В его сознании она с первого взгляда стала носить ярлык «Самая уродливая девушка из всех, что я видел». Чуть позже добавилась еще и упрямая в доску. «Идемте, она сейчас в общежитии. Скажите, госпожа, она могла призвать демона?» «У нее моя книга заклинаний, так что все возможно». Старуха оглядела Эрика с ног до головы. «Да что ж ты ей сделал, милок?» «Я? Ничего». «Если б ничего, она бы на тебя внимания не обратила, красавчик». Эрик вздохнул и дальше молча слушал бормотание старухи, а болтала она безумолку. Дойдя же до нужной комнаты, где три Васиных сокурсника как раз вставляли новую дверь, он сдал старуху с рук на руки обалдевшей студентке, бросил «после поговорим» и решил, что на сегодня с него хватит. Возвращаться на кафедру смысла не было, к тому же, раз появился такой шикарный способ сбежать с никому не нужного заседания, глупо им не воспользоваться. Ипполита дома еще не было, и отлично, так что Эрик спокойно приготовил ужин, съел половину и зарылся в конспекты лекций да библиотечные книги. Та часть его работы, от которой, как от обратной стороны медали, никуда не денешься. Где-то через 2 часа в дверь постучали. «Поля, заходи, открыто!» — крикнул Эрик, мысленно посетовав на безалаберного соседа, который снова забыл ключи. Дверь отворилась. «Ссссс!» «Спасибо», — прошипела, входя госпожа Серпентина, и Эрик подскочил на стуле, расплескав по всему свитку чернила. «Но мы-с...» — и тут же сработал маячок. «Закрывайте-с, пожалуйста, дверь-с», — попросил голос второй Серпентины из заклинания. В коридоре воцарилась изумленная тишина. Эрик мысленно выругался и очень сильно захотел спрятаться под стол, как Кристофер сегодня. «И не стойте у порога, заходите-с», — добавил голос волшебной серпентины. Эрик с виноватым видом все-таки вышел в коридор. «Это что-с еще такое-с?» — бросила ему госпожа декан. «Это вы что, оглохли-с?» — начало было заклинание, но Эрик махнул рукой, и оно замолчало. «Я хорошо слышу-с», — гипнотизируя Эрика, отозвалась настоящая Нагина. «И услышанное мне не нравится-с». «Я...» — Эрик не рисковал поднять глаза. «Вы не подумайте». «Описательно подумаю-с, но сначала...» Нагина кивнула Эрику следовать за ней и скрылась за дверью. «Вот черт», — подумал Эрик, но послушно пошел за ней. В коридоре его ждал совсем не черт, но весьма на него похожий князь фон Бессмертнов, прямо как на портрете в газете, злой и невыспавшийся. «Ну и где моя дочь?» — прищурившись, поинтересовался он. Эрик, который уже устал удивляться, выпалил. «У меня нету!» «Уверена-с, князь, это какое-то недоразумение-с», — начала была Нагина. «Я знаю, что она здесь», — перебил ее князь, — «на вашем факультете, в этом вот здании. И вы сейчас же меня к ней отведете, немедленно!» Нагина покосилась на изумленного Эрика и подняла бровь. «У меня на курсе всего одна девушка, и она совершенно не похожа на вашу дочь», — воскликнул тот. «Сейчас разберемся, кто на кого не похож», — пронзая Эрика недружелюбным взглядом, сказал князь. «Ведите, молодой человек, ну!» «Как, однако, Вася популярна», — вздохнул про себя Эрик и покорно кивнул. «Конечно, идемте». Так, в сопровождении молчащей Нагины, они поднялись на нужный этаж. Князь тоже молчал, только сжимал иногда руки в кулаки, да так громко хрустел суставами, что Эрик боялся, как бы он по косточкам не развалился от ярости. Но нет, до нужной комнаты все дошли целыми. Дверь уже стояла новенькая, шкафы студенты исчезли. Все это Эрик отметил машинально, когда постучал. Ему не ответили. «Отойди», — приказал князь. Эрик повиновался, и князь долбанул по двери кулаком. Не очень сильно, впрочем, и у Васи бы лучше получилось. «Да какой он ей отец», — подумал Эрик. «Быть не может». «А ну, сейчас же открыла», — провыл тем временем князь. «Господин, может, не стоит», — начала была Нагина, но дверь распахнулась, и на пороге возникла недавняя старуха. «О, дорогой!» Эрик снова испытал дежавю, а князь подался назад, побледнев еще сильнее, хотя, казалось бы, куда уж. Старуха улыбалась. «Явился хрен старый, нашкодил и приперся, да?» — проскрипела она. «Ты что это удумал? Соревнования? Женихов искал? Свадьбу, да? Сам выбрал и девчонку заставил?» Князь уже отступил к лестнице и сейчас пытался слиться со стеной, в прямом смысле. «Я-то думала, ты еще не все мозги в своей лаборатории испарил», — наступала на него старуха. «А ты вон до чего додумался! Девочке 16 лет, кретин!» «Самое время замуж!» — пробормотал князь и скатился по ступенькам вниз. «Сейчас ты у меня замужним станешь!» — рявкнула старуха. «А ну, стоять!» — «Стоять!» — я сказала. «Иди сюда! Иди ко мне! Сейчас же!» Эрику послышалось щелканье кнута. «Ягуся, ты все не так поняла!» — пролепетал с нижнего пролета князь. «Да неужели? Ну так иди объясни». «Полагаю-с, на этом вопрос исчерпан-с», — заключила Нагина, потом постучала в дверь. «Вася, у вас все в порядке-с?» Довольная студентка, улыбаясь до ушей, что совершенно ее не красило, выглянула в коридор. «Более чем». «Ягуся, дорогая», — лепетал с первого этажа князь, «я так счастлив тебя видеть, ты не представляешь». «Так что ж ты от меня убегаешь, дорогой?» — удивлялась старуха. «Это у них нормально», — заметила Вася. «Правда, и это надолго». «Ну-ну», — хмыкнула Нагина. «Главное, чтобы из академии ушли-с». «Уйдут», — пообещала Вася. И действительно, через 5 минут, именно столько понадобилось князю, чтобы добежать до ворот, По мостовой застучали колеса его кареты. Быстро застучали, стремительно, словно тоже убегали. «Хорошего вам с вечера-с», — сказала тогда Нагина Васе, и так и вновь скрылась за дверью. «Да», — пробормотал Эрик, тоже отступая к лестнице, «хорошего, да». Его ноги обвил змеиный хвост. Крепко, почти больно. «А вас», — улыбаясь, сказала госпожа Серпентина, «мой дорогой-с, я попрошу-с остаться-с». «Как же я люблю свою академию», — подумал тогда Эрик, закрыл глаза и приготовился думать о науке. «Так что за голос я услышала-с у вас в коридоре-с?» «Шла только первая неделя учебы».